По лицу ее струились слезы. Капор болтался на лентах за спиной. Кринолин еще продолжал колыхаться. Она что-то сжимала в руке. И по комнате распространялся сладковатый, удушливый запах дешевых духов. «О, Скарлетт!» — воскликнула Мелани, захлопывая за собой дверь и падая на кровать. «Тетя Питти дома? Ее нет?» «О, слава Богу! Скарлетт, я в таком ужасе! Я этого не переживу! Мне казалось, я сейчас упаду в обморок! О, Скарлетт! Дядюшка Питер грозится все рассказать тете Питти!» «Что рассказать?» «То, что я разговаривала с этой мисс...» Мелани принялась обмахивать лицо платочком. «С этой женщиной с рыжими волосами, с красоткой Уолтинг!» «Боже мой, Мелли!» Скарлетт была так шокирована, что не могла больше вымолвить ни слова. Красотка Уолтинг была та самая рыжеволосая женщина, которая привлекла внимание Скарлетт на улице в день ее приезда в Атланту и теперь стала уже самой известной личностью в городе. Следом за солдатами в город хлынули проститутки. Но красотка Уолтинг, рыжей копной своих волос и сверхмодными кричащими туалетами, затмевала их всех. Ее нечасто можно было увидеть на Персиковой улице или в других благопристойных кварталах. Если же она там появлялась, порядочные женщины спешили перейти на другую сторону, чтобы поскорее отдалиться от нее на приличное расстояние. А Мелани с ней разговаривала? Не мудрено, что дядюшка Питер был потрясен. «Я умру, если тетя Питти узнает, что ты же понимаешь, она подымет крик на весь город, и я погибла!» — рыдала Мелани. «А я не виновата! Я просто не могла убежать от нее! Это было бы так чудовищно грубо! Мне стало жалко ее, Скарлетт! Ты не будешь считать меня слишком испорченной!» Но моральная сторона вопроса меньше всего волновала Скарлетт. Как большинство невинных, хорошо воспитанных молодых женщин, она была полна жадного любопытства по отношению к проституткам. «А чего она от тебя хотела? Как она изъясняется?» «Ой, говорит она ужасно безграмотно. Но она так старалась выражаться изысканно, бедняжка. Я вышла из госпиталя, смотрю, а дядюшки Питера с коляской нет. Ну, я и решила прогуляться пешком. А как только поравнялась с эмерсоновским палисадником, вижу, она стоит там и выглядывает из живой изгороди. Какое счастье, что эмерсонов нет в городе! Они в Мейконе. А она и говорит: «Извините, мисс Уилкс, можно мне с вами перемолвиться словечком?» «Не понимаю, откуда она может знать мое имя. Конечно, я должна была бы убежать от нее со всех ног, но, понимаешь, Скарлетт, у нее было такое грустное лицо и, ну, вроде как умоляющее. На ней было черное платье и черный капор, и она совсем не была накрашена, словом, выглядела вполне прилично, и если бы не эти ее рыжие волосы. И не успела я даже ничего ответить, как она говорит: «Я знаю, что не должна бы беспокоить вас, но я пыталась поговорить с этой старой индюшкой, миссис Элсинг, а она выгнала меня из госпиталя». «Она так и сказала? Индюшкой?» Очень довольная переспросила Скарлетт и расхохоталась. «Пожалуйста, не смейся. Это вовсе не смешно. Оказывается, эта женщина хочет что-то сделать для госпиталя. Можешь ты такое вообразить? Она предложила свои услуги приходить по утрам ухаживать за ранеными. И миссис Элсинг, понятно, едва не лишилась чувств и приказала ей немедленно удалиться. И тогда она сказала: «Я тоже хочу быть полезной. Я тоже конфудуратка. И, может, почище вас». Понимаешь, Скарлетт, она просто тронула меня этим своим желанием помочь. Значит, она не такая уж испорченная, если хочет помочь нашему делу. Или ты считаешь, что это я испорченная? Господи, Мелани, ну какое это имеет значение, испорченная ты или нет? Что она сказала еще? Она сказала, что смотрела на дам, которые приходят в госпиталь, и решила, что у меня доброе лицо. И вот остановила меня. У нее с собой были какие-то деньги, и она хотела, чтобы я взяла их для нужд госпиталя, и ни одной душе не проговорилась, от кого они. Она сказала, что миссис Уэлсинг нипочем не позволит принять их, если узнает, что это за деньги. Что за деньги, понимаешь? Вот тут я чуть не лишилась чувств. И так растерялась, так хотела скорее уйти, что сказала: «Да-да, конечно, как это мило с вашей стороны!» Или что-то еще столь же идиотское. И она улыбнулась и сказала: «Вот это по-христиански!» И сунула этот грязный платок мне в руку. Фу, слышишь, какой аромат! И Мелани протянула Скарлетт мужской платок, сильно надушенный и довольно грязный, которой было завязано несколько монет. Потом она все за что-то благодарила и сказала, что будет приносить мне деньги каждую неделю. И тут как раз подъехал дядюшка Питер и увидел меня. Мелани разрыдалась и уткнулась головой в подушку. А когда он узрел, с кем я стою, он, подумай, Скарлетт, он стал кричать на меня. Никогда еще в жизни никто так на меня не кричал. Он сказал: «Сей же минут полезайте в коляску». Ну, конечно, я села в коляску. И всю дорогу до самого дома он честил меня, на чем свет стоит, и не давал сказать ни слова в оправдании. И заявил, что расскажет все тете Питти. «Скарлетт, прошу тебя, спустись вниз и попроси его ничего ей не говорить. Если тетушка узнает хотя бы то, что я лицом к лицу столкнулась с этой женщиной на улице, это ее убьет. Скарлетт, ты попросишь?» «Хорошо, попрошу. Но сначала давай посмотрим, сколько там денег. Узелок тяжелый». Она развязала платок и высыпала на постель горсть золотых монет. «Скарлетт, тут $50, и все золото!» Совершенно потрясенная воскликнула Мелани, пересчитав блестящие желтые кружочки. «Как ты думаешь, это допустимо воспользоваться такими, ну, дабы ты мне, таким путем, деньгами для наших воинов? Мне кажется, Господь поймет, что она хотела только добра и не осудит нас за эти бесчестные деньги. Как вспомню о том, сколько у госпиталя нужд!» Но Скарлетт ее не слушала. Она смотрела на грязный платок и чувствовала унижение, и злоба закипали в ее душе. В углу платка была вышита монограмма РКБ. А в верхнем ящике ее комода хранился платок с такой же точно монограммой. Недалеко вчера Ред Батлер обернул этим платком стебли полевых цветов, которые они вместе собирали. Она хотела вернуть ему платок вечером за ужином. «Так значит, Ред таскается к этой твари Уотлинг и не жалеет на нее денег? Вот из какого кармана поступило пожертвование на госпиталь. Золото, нажитое на контрабанде, и этот человек еще имеет наглость смотреть порядочным женщинам в глаза после того, как он был с этой тварью?» И подумать только, что она могла поверить, будто он в нее влюблен. Теперь-то уж ясно, что это сплошное вранье. Дурные женщины и все, что их окружало, было для Скарлетт чем-то отталкивающим и вместе с тем таинственным. Она знала, что мужчины посещают таких женщин, преследуя при этом цели, о которых ни одна воспитанная леди не отважится даже намекнуть. И уж если намекнет, то только шепотом в самых туманных выражениях. И она всегда считала, что только грубые, неотесанные мужики могут посещать таких женщин. До этой минуты ей в голову не приходило, что порядочные мужчины, те, с которыми она встречается в приличных домах, с кем она танцует, могут позволить себе такое. Это давало ее мыслям совершенно неожиданное направление, и перед ней открылось нечто пугающее. Может быть, все мужчины так поступают? Уже достаточно отвратительно то, что они принуждают своих жен проделывать с ними непристойности. Но чтобы еще бегать к этим гадким женщинам и платить им за подобные услуги? Нет. Все мужчины омерзительны, а Ред Батлер хуже всех. Она бросит этот платок ему в лицо и укажет на дверь. И никогда, никогда больше не перемолвится с ним ни единым словом. Впрочем, нет, этого ни в коем случае делать нельзя. Он же никак, ни под каким видом не должен знать, что она может хотя бы подозревать о существовании таких женщин, а тем более о том, что он их посещает. Ни одна леди не должна признаваться в этом. Ох! «Не будь я леди! Уж я бы такое сказала этому подонку!» – в бешенстве подумала она. И, скомкав платок в руке, Скарлетт спустилась в кухню к дядюшке Питеру. Проходя мимо плиты, она бросила платок в огонь и в бессильной ярости смотрела, как его пожирает пламя. Глава 14. К началу лета 1863 года в сердцах южан снова запылала надежда. Невзирая на все трудности, лишения, спекуляцию и прочие бедствия, невзирая на болезни, страдания и смерть, которыми был отмечен почти каждый дом, юг снова и даже с большей уверенностью, чем прошлым летом, восклицал: «Еще одна победа, и войне конец!» Янки оказались крепким орешком. Но этот орешек начинал трещать. Рождество 1862 года было счастливым для Атланты, да и для всего юга. Конфедерация одержала ошеломляющую победу при Фридериксберге. Убитых и раненых янки насчитывались тысячи. Святки на юге проходили при всеобщем ликовании. В ходе войны наметился перелом. Необстрелянные новобранцы превратились теперь в закаленных бойцов. Генералы на деле проявили свой пыл, и ни у кого не было сомнений в том, что с началом весенней кампании янки будут окончательно разгромлены. Пришла весна, и бои возобновились. В мае конфедерация одержала еще одну крупную победу при Чанселорсвилле. Юг ревел от восторга. Еще более воодушевляющее впечатление произвел прорыв кавалерии северян в Джорджию, обернувшийся триумфом конфедерации. Люди долго после этого смеялись и хлопали друг друга по спине, приговаривая: «Да, сэр, уж если старина Натан Бэдфорд Форест налетит на них, им лучше сразу улепетывать». В конце апреля

Когда же стали поступать сообщения, что Ли издал приказ, частная собственность пенсильванцев неприкосновенна, мародерство будет караться смертью, а все реквизированное имущество армия будет оплачивать? Репутация генерала едва не пошатнулась, несмотря на весь его огромный авторитет. Запретить солдатам пользоваться добром, припрятанным на складах этого преуспевающего штата? О ком он печется, генерал Ли? А наши мальчики, разутые, раздетые, голодные, без лошадей?